дневальные разыскал и привел их. Старшина вводил их по одному. Шагом марш! Стой! Отдать честь! Броуди, сэр! Броуди, от нашей роты требуют двух кандидатов для отправки в офицерскую школу. Я записал вас. Разумеется, окончательное решение принимает командир части. Я не утверждаю, что вы хотите в офицерскую школу. Я просто полагаю, что вы не будете возражать, если командир одобрит ваше назначение. Я не возражаю, сэр, если вы действительно думаете, что из меня выйдет хороший офицер. Я вовсе не думаю, что из вас выйдет хороший офицер, хотя днем с огнем поискать, но все же полагаю, что какой-то офицер из вас получится. Благодарю вас, сэр. А пока вы еще у меня в роте, не надо входить ко мне в канцелярию с торчащей из кармана авторучкой. Прошу прощения, сэр. Прекратить разговорчики, сказал старшина. Ладно, это все, старшина. Кругом, шагом марш, отставить. Выбрасывайте вперед правую руку, когда начинаете движение. Пожалуй, стоит дать ему пару лычек, чтобы уж наверняка сбыть его с рук. Я поговорю с начальником штаба. Билли Алластера. Он мало изменился с тех пор, как пошел служить. Только теперь у него грудь выпячивалась больше, чем живот, но под свободной солдатской формой это было едва заметно. Капитан Мэйфилд начал с ним разговор в точности теми же словами, что и с Броуди. Слушаю, сэр. Вы не хотите получить офицерское звание? Нет. Очень странно, Трампинтон. Какие-нибудь особые причины? Мне кажется, и в прошлую войну многие чувствовали тоже. Слышал. И немного они на этом выиграли. Ну ладно, не хотите, не надо. Боитесь ответственности? Алстер не отвечал. Капитан Мэйфилд кивнул, и старшина отпустил его. Ну, что вы об этом думаете? Спросил капитан Мэйфилд. Знаю людей, которые считают, что в рядовых безопаснее. Нет, тут я думаю другое. Трампинтон доброволец, и притом непризывного возраста. Чудно, сэр. Очень чудно, старшина. Алластер не спешил возвращаться в обзвод. Утром в это время они обычно занимались физической подготовкой. Этот пункт распорядка дня он действительно ненавидел. Он притаился за кухней и ждал, пока не увидел по часам, что с физической подготовкой покончено. Когда он доложил о своем возвращении, запревшие солдаты пыхтя натягивали на себя куртки. Он встал в строй и протопал с ними в столовую, душный и жаркий барак, где начальник медицинской службы читал лекцию по санитарии и гигиене. Темой лекции были мухи и опасность, которую они собой представляют. Пугающими подробностями начальник медслужбы описывал путь мухи от сортира к сахарнице. Какие утыканные щетинками лапки переносят возбудители дизентерии, как она размягчает пищу зараженной слюной, прежде чем съесть ее, как она испражняется во время еды. Эта лекция всегда проходила успешно. Разумеется, не сильно убедительно, добавлял он. Сейчас все это не кажется таким уж важным, повсюду вокруг них громоздились горы снега. А если вас отправят на восток? После лекции подавалась команда «Вольно! Разойдись!» И в течение 20 минут они курили, жевали шоколад и обменивались новостями, снабжая каждую фразу уникальным, неизменным, непристойным присловием, которое словно икота перемежало их речь. Они притоптывали на месте и потирали руки. Чего хотел ротный девок в душу? Хотел послать меня в офицерскую школу ее в душу. Идет же некоторым их в душу. Когда ты отправляешься, тебя в душу. Я остаюсь под офицером и в душу. Нахрен надо меня в душу, ответил Алексей. Когда Алластера спрашивали, а это случалось довольно часто, почему он не добивается офицерского звания, он иногда отвечал: из снобизма. Я не хочу офицерской компании во внеслужебное время. Иногда, по линии, офицерам приходится здорово работать.